это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Передо мной лежит письмо от Николая Александровича Орлова из Петербурга с двумя вопросами, скорее даже не вопросами, а комментариями. Первая часть письма посвящена фразеологизму, о котором мы не так давно говорили, «брать на арапа». Николай Александрович уверен, правда, к сожалению, не без ссылок на какие-либо источники, в том, что «брать на арапа» имеет значение «брать обманом хитростью» и восходит к просторечному названию «араб» через «п», которое просторечному названию «обманщиков и хитрецов». Все верно, но мы, по-моему, даже говорили в предыдущей программе о том, что эта этимология ложная. «Брать на арапа» никак не связано со значением «араб» вот в этом просторечном сниженном регистре. А вот во втором части письма Николай Александрович меня, честно говоря, потряс своими лингвистическими экзерсисами, потому что, пытаясь ответить на довольно-таки часто задаваемый нам вопрос о происхождении или о возросшем количестве таких слов, как встречка, пленарка, академка, оборонка, Николай Александрович предлагает такую этимологию. Это явление, пишет наш корреспондент, вообще характерно для русского языка с незапамятных времен и связано с приходом в наш язык в основном иностранных слов. Например, предлагает наш корреспондент, из немецкого языка зонт – зонтик, из французского языка брошь – брошка, из английского языка барсет – барсетка, из английского же языка амбрелла – амбрелка и так далее. Николай Александрович, во-первых, рискну вас разочаровать. Не все те заимствования, которые вы приписываете тому или иному языку, действительно оттуда родом. Так, зонтик мы все-таки получили не из немецкого, а из голландского языка. И слово «зонт» как раз вторично по отношению к зонтику. Это редкий случай того, когда слово образовывается несколько иначе, нежели это принято обычно. Никакого отношения слова типа «аптека», «брошка», зонтик или барсетка, которое также не пришло из английского языка, мы как-то говорили об этом слове, оно происхождение итальянского, не имеет к таким словам, как встречка, пленарка, военка. Потому что в первом случае, если вы посмотрите, да, эти слова иностранные, а вот слова типа минералка и маршрутка, это все-таки бывшие словосочетания, которые свернулись, если так можно выразиться, до существительного. И это процесс, мы неоднократно об этом говорили, который характеризует русский язык исключительно 20 века. Такого рода способы словообразования отсутствовали в принципе в 19 веке. Увы и ах, ваша история красива, но, к сожалению, не соответствует действительности. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да-да-да, представьтесь, пожалуйста. Слушаем вас, да. Это вы меня слушаете, да? Да, вас. Это Юрий Васильевич, Петербург. Да. Меня беспокоит выражение, как-то напрягает. Вот часто встречается по радио, в газетах, в телевидении. И самолет пролетели на низкой высоте. Понимаете, две противоположности, они как-то так вроде не стыкуются. Хотя и в разных ипостасях находятся. Ну, а как бы надо было сказать, на ваш взгляд? Ну, наверное, на малой высоте, на небольшой высоте. Как-то оно глаже получается. Вот низкая высота, мне кажется, как-то коряво. Вот прав ли я? Юрий Васильевич, вы правы. И надо сказать, что в старые времена, возможно, когда более внимательно говорящие были к тому, что вырывается из их уст, обычно именно это словосочетание и использовалось. На малой высоте, полеты на малых высотах. У профессиональных летчиков такого словосочетания не встречается. Я имею в виду того, о котором вы говорите. А на малой высоте, на небольшой высоте это совершенно другое дело. Вы правы. А как это по-русски? Да, еще, пожалуйста, в эфире звонок. Слушаем вас. У меня три вопроса. Первый. А вы не представились. Меня зовут Любовь. Да. Первый вопрос. Как лучше, как правильнее сказать? Бутерброд или бутерброд? Второй вопрос. Когда мы обращаемся к кому-то на «вы», как ставить глагол? Во множественном числе или в единственном? Например, «вы сам не хотели бы» или «вы сами не хотели бы». И третий вопрос. Испанское имя Лаура. Правильнее говорить «Лаура» или «Лаура»? У Пушкина, как известно, «Лаура». Клянусь тебе, Лаура никогда с таким-то наслаждением не играла. Но, наверное, Лаура правильнее. Спасибо. Спасибо, Любовь. По поводу бутерброда. Вообще-то словари дают форму бутерброд, но мне представляется, что форма бутерброд не такая уж и страшная. Более того, мы многократно говорили о том, что чем раньше заимствовано слово, или как в нашем случае оно было специальным образом создано, то тем скорее согласные перед «е» будет произноситься как мягкий. Еще раз подчеркну, словари рекомендуют форму бутерброд. Но опять же, мне представляется, что бутерброд — это не такая уж и грубая ошибка. Второй вопрос. Ну, я замечу в скобках, что вы говорите не о глаголе, а о местоимении. В какой форме нужно поставить местоимение «сам», если оно употребляется в сочетании с, как уточняющий компонент в сочетании с местоимением «вы» во множественном числе? «Вы сам», «вы сама» недопустимо. «Вы сами». А вот третий ваш вопрос, конечно, потруднее. А глагол имеется в виду здесь местоимение, но бывает часто «вы видели», «вы там съели», то есть все, ну, в любом случае... Мне кажется, да, но мне кажется, что в связи с глаголом вопрос возникнуть не может. Сказать «вы видел» или «вы съел» невозможно. А вопрос Любови был связан как раз с тем, что между «вы» и глаголом возникает вот это местоимение «сам», которое... как кажется, по всей видимости, которое может употребляться или во множественном, или в единственном числе. Причина этого вопроса заключается в конфликте между грамматическим согласованием, местоимение «сам» должно грамматически быть согласовано с местоимением «вы», и тогда должно быть множественное число. И в смысловом согласовании речь-то идет об одном человеке, мы к одному человеку на «вы» обращаемся. Только в этом случае возникает этот конфликт. Так вот здесь преобладает все-таки грамматическое согласование. А вот по поводу Лауры, во-первых, здесь требуется, безусловно, обратиться к словарям, прежде всего словарям испанского языка, таким, в которых есть также и собственные личные имена с ударениями. Кроме того, нужно помнить, что это имя есть не только в испанском, но и в других языках. В названии последнего незавершенного романа Набокова присутствует это имя, и его принято произносить с ударением именно на первом слоге, видимо, по той причине, что англичане произносят это имя именно с ударением на первом слоге. Так что здесь требуется обращение к словарям. Просто так мы дать рекомендацию просто не в состоянии. Ну вот я в жизни знала две Лауры. То есть русифицируется это вот в нашей стране. А они были русскими испанками? Кем они были, эти Лауры? Наши барышни. Наши ленинградские. А, ленинградки, да? Вот с таким именем. Ну, по всей видимости, если говорить о русифицированном варианте имени, конечно, Лаура. А все остальное уже требует проверки. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще. Кто же нам дозвонился? Михаил Осипович дозвонился до вас. Да. Елена Николаевна, я вот все же по поводу Санкт-Петербурга и Петербурга. Да, Михаил Яковлевич, прошу. Михаил Осипович. Нет, да, я уже к нашему Михаилу Яковлевичу. Ну, задайте вопрос еще. Да? Дело в том, что очень режет слух, особенно когда говорят еще город Санкт-Петербург. Бург — это уже город. Ведь никто не скажет: я еду в город Париж или в город Лондон. Все говорят: Париж, он и в Африке Париж. Без всякого добавления «город». Это первое. И второе. Вот, а нельзя ли провести такой маленький, нежный ликбез, скажем, с дикторами нашего телевидения, радио, чтобы все-таки говорили просто Петербург, без Санкт-Петербург, особенно когда говорят по буквам Санкт-Петербург. Если вы хотите Санкт-Петербург, ну, с прононсом французским, Санкт-Петербург. Вот Юрий Гатти никогда не позволит себе сказать Санкт-Петербург. Наталья Савойчик начала исправляться немножко. Чаще стала говорить, что просто Петербург, без Санкт. Нельзя ли это как-нибудь привести в такой, ну, порядок? Михайлович, а когда же можно тогда использовать Санкт-Петербург? В печати, в официальных документах, как раньше было. То есть только в письменной речи? Конечно. А в разговорной речи Петербург. Михаил Иосифович, понимаете, в чем дело? В общем, смысл вашего предложения понятен. По сути, вы предлагаете вернуться к тому употреблению названия нашего города, которое сложилось, ну, скажем, к началу XIX века. Да, уж и точно не в самом начале его появления на свет. Но не в XVIII. Я думаю, что к началу XIX века такое употребление просуществовало, если я прав по поводу начала XIX века, просуществовало около 100 лет, ну, затем, по известным причинам, оно пропало. Хотя, конечно, открывая Достоевского, мы видим название Петербург и не видим название Санкт-Петербург. Но сегодня началась новая история этого названия. И прошло-то с этого момента 20 лет. За 20 лет мгновенно вернуться к тому употреблению, которое складывалось многими десятилетиями в речи очень многих сотен тысяч людей, невозможно. И невозможно рассчитывать, надеяться на то, что все произойдет гладко и по маслу именно так, как мы с вами, может быть, и хотим. Я в общем, в целом, я солидарен с вашей позицией, но требовать от всех жителей нашего города и жителей других городов именно требовать, проводить ликбез, как вы предлагаете, я думаю, было бы несколько слишком сильной меры. Вот преждевременно сильной меры. Слово «преждевременно» я все-таки напрасно употребил. Нельзя вот пытаться совершать такое насилие над теми очень тонкими, сложными процессами, которые медленно, постепенно происходят в языковом сознании, ну, в том числе и жителей нашего города. Будем надеяться, что вот разумное начало в конце концов восторжествует. Разумное начало действительно диктует именно то, что вы говорите. Вот эта приставка «Санкт» наиболее уместна тогда, когда название города употребляется в абсолютно официальных условиях, в официальной обстановке и так далее. А так Петербург и Петербург, и не спутаешь его ни с каким другим городом. Ну и совсем странно звучит предложение отказаться от слова «город», потому что в слове «Петербург» есть уже немецкое название «бург». Мы так далеко дойдем, и Екатеринбург, и Екатериноград, если бы он восстановился в своем названии, тоже должны будут лишиться этого статуса. Дело в том, что, да, была традиция наименования городов с помощью вот этого немецкого слова «бург», но это вовсе не означает, что мы теперь городу должны отказать его административном статусе. Как это по-русски? Да, еще, пожалуйста, слушаем комментарий или ваш вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина. У меня вопрос по поводу времени. Вопросов времени. Есть два вопроса. Который час и сколько времени? Если вдуматься в вопрос, сколько времени, ну как-то, значит, ну как, время неисчисляемое, по сути. И я слышала такое мнение даже, что вопрос, который час, больше относится к ленинградскому вопросу, а все остальные, как, ну, сколько времени, все остальные спрашивают. Вот, и, ну, ваш комментарий хотелось бы услышать. И еще вопрос такой по поводу... А вы сами как задаете этот вопрос? Вообще мне привычный который час. И, Марина, мы же, по-моему, в прошлой программе об этом говорили, что который час — это правильно. Ну, бог ну, тем... хорошо, да, а второй вопрос... Вопрос в обозначении времени, да, четверть и без четверти. Я столкнулась с тем, что я, когда отвечаю четверть там, второго, меня даже не всегда понимают на улице. Даже переспрашивают, это что, 20 минут или там еще сколько это? И это что? А, я в результате даже услышала такое мнение, что это давно устаревшее выражение, в 19 веке даже применялось. Вот, и ваше мнение тоже, применяется ли оно сейчас? Ну, в других языках остается. Да, конечно. Это просто дело привычки и дело того, связано с тем, что мы по-другому представляем сейчас себе часы. Известные там анекдоты про солдат и младших офицеров, которым предлагают встретиться в 10:20, допустим. Дело в том, что если в школе проходит... Не всем говорят, известные ну, не будем, да, обижать определенную социальную группу. Но суть заключается в том, что если ребенка приучили к этому в детстве, вот я хорошо помню, как в первом классе мы проходили эти часы, и нам говорили, что такое четверть, что такое треть и так далее. И то же самое потом повторяли на английском языке. Поэтому это дело привычки. И да, привычки приобретаются, привычки утрачиваются. Конечно, легче сказать 10-12, чем четверть 11-го. Но думаю, что стоит оценить того, почему кто... 12? Ну, 10-12, ну, приблизительно, да? 10 часов 12 минут. Да, то есть можно сказать 10-12, вот опять же, да, и таким образом выйти из ситуации. Нет, просто не точно. Пускай, почему не 15? К тому, что приблизительно, конечно. Но мне представили, что это никак нельзя интерпретировать как устаревшие нормы или устаревшее использование числительных данных. Да, совершенно с вами согласен. Если Марину кто-то не понимает на улице, то это точно вина не Марины. Это вина тех, кто не доучил человека, не умеющего даже понимать значение слова «четверть». Ну и по поводу, который час, Марина тоже совершенно права. Именно этот и только этот вопрос следует задавать, когда мы хотим узнать, который час, сориентироваться во времени. А как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Здравствуйте. Иван Сергеевич Тургенев сказал, что великий русский, великий, могучий русский язык. Вот. Но все должно быть в сравнении. У меня вопрос к Валерию Анатольевичу. Хочу спросить, как в письменном виде справляются с эпитетами народы, которые пишут иероглифами? Я знаю один иероглиф египетский. Это стилизованный глаз, который соответствует слову «женщина». Если глаз подведен, то это красивая женщина. Можно ли на таком языке сказать прекрасная, очаровательная женщина? И еще слов 50 можно найти в словаре. Спасибо. Да, Юрий Ильич, спасибо. Я не владею древнеегипетской иероглификой, и мне, честно говоря, не очень понятен вопрос. То, как записывается язык, то, как он существует, в какой форме письменно существует, буквенный ли это алфавит, или это слоговое письмо, как это принято у некоторых азиатских народов, или иероглифическое, или пиктограмма, никаким образом не связан с эпитетами. Эпитет – это, если вспомнить школьную программу, красивое определение, да, необычное определение, и оно никакого отношения к структуре языка не имеет в любом языке, а женщине можете сказать, что она прекрасна, восхитительна, сногсшибательна и так далее и тому подобное. Просто в языках... Юрий Дмитриевич имеет в виду, что в языках, использующих иероглифическое письмо, по всей видимости, нет иероглифов, которые имеют значение, переводимые на современный русский, на наш русский язык, прилагательными. Но в этом случае работает другая идея. Точно такая же, между прочим, как в тех языках, где письмо буквенное, но нет изменения слов по падежам, по лицам, по числам и так далее. Все зависит от того, в какой позиции и рядом с чем окажется данное слово. В одном случае оно обозначает предмет, лицо, понятие, а будучи рядом с другим словом, обозначающим предмет, лицо, понятие, оно превращается в определении и, в частности, в эпитет. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые господа товарищи, наконец я дозвонилась к вам. А Вера кто? Александровна. А, Вера Александровна. Вы знаете, что я хочу сказать? Я хочу возвратиться немножко назад, когда был разговор о чертовом колесе. Так вот, у нас в городе до войны, вот в парке Ленина, вот тут напротив у Олега Кошевого, сейчас Веденской улицы, не доходя зоопарка, был Госнардом. Там много-много было разных аттракционов. Ну, я не буду перечислять. Самые важные там были горки американские и плюс вот это чертово колесо. Вот. Оно... Вам можно сказать? Объяснить, да, но как... вы напомните тем слушателям, которые ну, пропустили нашу передачу. Или вот, например, Михаил Яковлевич не очень, наверное, понимает, о чем речь. Вы знаете, это аттракцион такой. Это мы знаем. Мы что был звонок. Да. Ну вот расскажите эту ситуацию. Вы знаете, это вот такой круг, вот типа как карусели сейчас детей катают. Только он был обшит досками, потом внутри войлок. И ткани. Я, конечно, не была, меня туда не пускали, слишком маленькая была. Вот. Ну, вот открывалась дверь, и туда заходили люди. Вот этот билетер рассаживал их посередине. И вот это запускалось это колесо. Примерно так же, как вот карусель. Сначала тихонечко, тихонечко, потом все быстрее, быстрее, быстрее. Но вы знаете, я что-то не помню, чтобы кто-то выдержался на середине, потому что оттуда неслись, кто хохотал, кто пищал, кто что. Я не помню, по какому поводу позвонил наш радиослушатель, но мы поймали себя вот с Валерием Анатольевичем на том, что мы думали, значение чертова колеса это одно, это вот карусель колесо обозрения. В парке. Колесо да. обозрения. А слушатели стали нам объяснять, что это совершенно другое. Ну вот Вера Александровна, видимо, и хочет объяснить, что это аттракцион... смысл которого заключался не в том, чтобы обозреть город с высоты, а в том, чтобы удержаться в середине. И там, соответственно, само колесо было расположено не так, как колесо обозрения, а горизонтально. А как же в песне мы на чертовом катались колесе и дальше там... Да, а вот если мы наберем чертово колесо сейчас в интернете, то нам сразу автоматически, как это сейчас любят делать поисковые все системы, перенесут на колесо обозрения. То есть сейчас интернет под чертовым колесом подразумевает только колесо обозрения, как мы с вами, Елена Николаевна, и думали. Я думаю, что по всей видимости победило применение этого названия «колесо обозрения» по той простой причине, что это более распространенный аттракцион. Он менее травматичен. Вы знаете, вот на том аттракционе, о котором нам сейчас рассказывала Вера Александровна, можно было, в общем, и руку сломать, если быть не очень осторожным. А на колесе обозрения все-таки и как бы веселее, приятнее, и нет такой опасности, как вот на том, о чем говорила Вера Александровна. А, я вспомнила, это да, была картинка, когда наш радиослушатель стал пояснять, как все падают с чертова колеса, и мы в изумлении слушаем и думаем, что с колеса обозрения все падают, а потом вот и поймали друг друга на том, что мы о разных вещах говорим. Так что, видимо, победило просто колесо обозрения как излюбленный аттракцион, и чертово колесо прилепилось к нему в качестве такого просторечного названия. Как это по-русски? Да, еще вопрос, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я хотела задать такой вопрос. Слышала такое выражение, как поедом съесть, в основном от представителей старого поколения. Вот я хотела бы знать, откуда пошло это выражение и что оно конкретно сейчас обозначает, если его, конечно, сейчас используется. А вы вообще даже не предполагаете, да? Ну, она приблизительный смысл, я вообще понимаю, то есть как бы съесть целиком, что ли. Но вот меня интересует, откуда это пошло, почему такое интересное выражение? Людмила, во-первых, не съесть. А есть, вот в чем дело. Оно употребляется тогда, когда нам нужно сообщить о том, что некий человек, очень плохо относясь к другому человеку, постоянно упрекает его, унижает его. Ну, типичный случай – это отношение Кабанихи и Екатерины в известной драме Островского «Гроза». Вот можно сказать, что Кабаниха ест Катерину поедом. Если я не ошибаюсь, может быть, там даже и употребляется в тексте это выражение. Происхождение его очень... просто. Поедом образовано от того же корня, что и сам глагол «есть». Сравните, «еда» — это существительное образовано от того же корня. Вот он, этот корень, собственно говоря, в чистом виде здесь и представлен. «Ед». А «поедом» — это приставочное образование. И, собственно говоря, на этом все. А как это по-русски? Да, еще, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону. Алло. Да, да, слушаю вас. Меня зовут Ольга Николаевна. Здравствуйте. Как лучше сказать? Меня зовут Ольга или меня зовут Ольгой? Спасибо. Ольга Николаевна, меня зовут Ольгой, вариант устаревший. Он не является недопустимым. Вы не совершите никакой ошибки, если скажете кому-нибудь, что вас зовут Ольгой. Но понятно, что при этом на вас могут посмотреть не то что с недоумением, но все-таки с таким плохо скрываемым вопросом, почему человек говорит по-старинному. А современная, победившая более молодая норма, меня зовут Ольга. Варианты здесь легко объяснимы. И творительный падеж, и именительный падеж широко употребляются в функции сказуемого. В вашем предложении это именно именная часть сказуемого. Вот она и бывает в русском языке или в именительном, или в творительном падеже. В прошлом эти формы для предложений в настоящем времени конкурировали. В современном русском языке для прошедшего времени предпочтительнее форма творительного падежа, для будущего времени творительного падежа, а вот для настоящего – именительного падежа. Поэтому тебя будут звать скорее Ольгой, а меня зовут в настоящее время Ольга. То есть в настоящем времени преобладает именительный падеж. Вот отсюда и такая сравнительно новая норма. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила, вот по радио в Москве объявляют время. В Москве или в Москве 20 часов. Мне почему-то представляется корзина, в которой лежит 20 пар часов. Обычно говорили московское время 20 часов или 22 часа и так далее. Права я или нет? Ну, во-первых, Людмила, часы не измеряются парами, поэтому говорить о том, что часы там лежало 20 пар часов, то, честно говоря, даже не понимаю, их 40 лежало или 20. Ну и кроме того, говоря в Москве 20 часов, дикторы, дикторы остаются во власти стремления, которое охватило огромное количество людей приблизительно четверть века назад, стремление вырваться из-под оков официального казенного языка, мертвящего языка, набившего оскомину, однообразного, каждый день повторяющегося с точностью 100%, и хоть как-то разнообразить речь, хоть как-то приблизить ее к живому разговорному общению. Вот откуда вместо «московское время 20 часов» возникает «в Москве 20 часов», по Москве, что, конечно, уже не очень приемлемо, но даже такой вариант возникает. Понятно, откуда это берется. Строго говоря, ошибки в этом выражении нет. Когда нам сообщали «московское время 20 часов», это означало, что 20 часов во всем часовом поясе, который именуется по названию именно этого города. Если нам сообщают, что в Москве 20 часов, это с тем же успехом означает, что не только в Москве, но и во всех населенных пунктах, во всем населенном, во всем часовом поясе, который именуется по Москве, те же самые 20 часов. Поэтому, повторяю, грубой ошибки и не грубой ошибки здесь, в общем-то, никакой нет. Вольность, некоторая вольность, отступление от абсолютно строгого официально-делового стиля, да, есть. Но тут мы уже вступаем в совершенно другую область, в область дискуссий о том, что допустимо, что недопустимо в эфире. Лично я считаю, что это совершенно невинная вольность, которая не засоряет речи, не искажает ее, не нарушает никаких норм, и поэтому не должна так уж сильно нас смущать. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Вас беспокоит Людмила Павловна, Петербург. В прошлой передаче задавали вопрос, что о выражении «решать с кондачка». Что такое кондачок? Вот я купила панорамку, и тут все расписано. В словах допускается как слитное, так и раздельное написание. Даль считал, что писать надо слитно, при этом скандак или скандачок обозначал один из приемов выступки народной мужской пляски пяткой в землю, носком вверх. А так как народный танец дело нехитрое, потому и выражение «решать с кондачка» означает делать что-то необдуманно. По другой версии, выражение связано со словом «кондак». В богослужении так называется небольшая песнь во славу Богородицы, Христа или святого. Слово это греческого происхождения и означает «гимн во славу». Желая сократить службу, часть канонических тестов пропускали и начинали сразу с кондака. О недобросовестных служителях церкви и стали говорить, что они делают все с кондачка, а потом это выражение ушло в народ. Это одно. И еще маленькое добавление. Тоже в одной из прошлых передач спрашивали попасть в просак. Так вот, я в одной из книг прочитала, что просак – это раньше на Руси было такое сооружение, пространство. Несколько колес устанавливали, колеса крутились, и с помощью этих колес из пеньки, из другого материала скручивали веревки. Сначала тоненькие, потом из тоненьких более толстые, и так до толстых канатов. Вот это все сооружение и называлось просак. Поэтому, когда там что-то лопалось, путалось, туда заходил человек, вот в это пространство, пытаясь распутать, все это привести в порядок, это было очень сложно. Вот, поэтому и выражение пошло «попасть в просак». Потом этот просак механизировали, потом автоматизировали, и сейчас это называется станок по изготовлению веревок. Об этом я прочитала в энциклопедии. И еще, вообще я прочитала об этом названии «просак» и «сооружение» в одном из книг. Так вот, я совершенно забыла, что это за книга. Может быть, слушатели тоже читали что-то и могли бы подсказать, в какой книге это написано. Там как бы вот хозяин этого сооружения рассказывает своему гостю, что же это такое за просак. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо особенно по поводу кондачка. Это было наше домашнее задание, и вы... Не успели рассказать, вы за нас-то сделали. Да, обе этимологии, которые сейчас существуют в науке. Ну, кстати, этимология «дали» мне не кажется убедительной, потому что тогда нужно было бы с кондачком. Тогда должно было бы быть не с кондачка, а с кондачком, раз уж существует скандачок. Что-то решать, ничего, а чем уж тогда с кондачком, каким движением. И поэтому более убедительно, мне кажется, все-таки вторая. Что же касается выражения «попасть в просак», то оно описывается во фразеологических словарях русского языка. Даже тот крошечный опыт этимологического словаря русской фразеологии, которым мы здесь в студии располагаем, изданный в Москве в 87-м году, авторы Шанский, Зимин и Филиппов, в очень короткой, здесь все статьи очень коротенькие, в очень короткой статье о выражении «попасть в просак» приводит ту же самую этимологию, которую нам сейчас довольно подробно рассказывала Людмила Павловна. А вот той книге, о которой она нас спрашивала, сейчас мы назвать, конечно, к сожалению, не сможем. Но, может быть, нам помогут слушатели. А как это по-русски? Да, еще вопрос или ваш комментарий по телефону слушаем. Это я? Да, пожалуйста, представьтесь. Нина Николаевна, вы, наверное, будете смеяться, но я чего-то запуталась. Слова «мозоль» и «тюль». Где мужской род, а где женский? Помогите, пожалуйста. Мозоль женский, а тюль мужской. Как это по-русски-то?